Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться. Ссылочки все в описании. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло, алло. Игорь Викторович. А вы кто? Меня зовут Анастасия Борисовна, Банк Восточный, это Госпитальный Ужасный. Дмитрий Викторович, это я разговариваю. Да, с нами. А можете как-то повнятнее, либо чуть погромче? Дмитрий Викторович, сейчас как мне слышать? Хорошо? А еще у вас эхо небольшое присутствует. Возможно, какие-то неполадки со связи. Дмитрий Викторович, это не по поводу вашей просроченной задолженности по кредитной карте КСБ. Давайте вы перезвоните мне, когда со связью свои проблемы там решите. Нет, Дмитрий Викторович, мы тогда родственникам звонить будем. Сосед, брат, ищет деньги за погашение долга. Я не понял. Слышь, что ты мне угрожаешь сейчас или что? Мы с вами на ту не переходили, я вас предупреждала. Ты ничего не перепутал? Ближайшее будущее. Вам сейчас не встречаться, Дмитрий Викторович. Дмитрий Викторович, записывается. И вот этот вот диалог будет сохранен. Да похуй. Корректно. Диалог ведется. Похуй. Вы либо будете разговаривать нормально, либо мы будем с родственником вашим. Пусть этот диалог подарит. Вам сейчас банк выставляет требования 5000 рублей внести до завтрашнего вылета. Ты что, тварь, нахуй, угрожать мне, что ты решил? Вы думаете, вы как общаться? Ты угрожать мне решил, что ли, да, тварь? Я вас предупреждала, как общаться, ты не собрался делать. Меня абсолютно это не касается. А что вы тогда так нервничаете? Ясно? А что вы тогда так нервничаете, Дмитрий Викторович? Ну-ка представься еще раз быстро. Я вас предупреждаю. Угрозы и предупреждения — это разные вещи. О, связь наладилась. Бегом, представь. Дмитрий Викторович, 54 тысячи. Представилась. Я представилась. Еще раз представься. Я только что представилась. Вы что, не слышите меня? Есть хуевая. Какие была проблемы? Еще раз представься. Анастасия Борисовна меня зовут. Фамилия, блядь. Борисовна. Фамилия. Быстрякова, Дмитрий Викторович. Какая? Лев. Быстрякова. Что? Шустрякова. Пестрякова, Дмитрий Викторович. Пестрякова. Пестрякова, да? Дмитрий Викторович. Ну что, Пестрякова? Еще раз вас спрашиваю. А? 50... Пестрякова, блядь. Когда 54 тысячи рублей? Пестрякова. Пестрякова. Пестрякова. Ты диалог. А? Пестрякова, блядь. Лексовый диалог. Если не будет прикорректно, мы тогда будем звонить. А? Ну хорошо. Значит, конструктивный диалог вы не готовы, да? А? Ты меня опять угрожаешь? Я вас предупреждала. Это разные вещи. Ты охуела, что ли? Тебе кто вообще нахуй разрешил, блядь, взаимодействовать с третьими? Дмитрий Викторович, вы диалог будете вести? Пестрякова. Вы когда оформили... Вы когда, блядь? Что за выколо-то? Что за выколо? Вы когда оформили... Какого хуя меня угрожаешь? Сказать, какого хуя, вы зачем говорить параллельно со мной? Какого хуя, блядь, вообще? Конструктивный диалог с вами. Ну хорошо, вашим родственникам позвоню. Дату и отцу тогда. Всего доброго. До свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.